Глава 41. Ян. Было ощущение, что меня вывернули наизнанку. Голова готова была взорваться от пульсирующей боли, все тело ломило. Первая мысль была, что я умер и попал в чистилище, где теперь надо мной измываются его обитатели. Чудно просто. Попытался открыть глаза, но темнота не отпускала. Не сразу сообразил, что веки-то я поднял, но просто ничего не вижу в действительности. С губ сорвалось грязное ругательство. «Ян?» — раздался рядом дрожащий неуверенный голосок моей пары. Первой эмоцией являлась радость от осознания того, что Яра жива и рядом, а второй — ярость. Что ей еще надо? Или мало она надо мной поиздевалась? Решила совсем добить. Хотел послать ее куда подальше, но не смог. Вернувшиеся силы вновь стремительно меня покидали, затягивая обратно во тьму. Впервые в жизни я был рад поддаться этой слабости. В следующий раз очнулся уже один. Постарался прислушаться к окружению, но слух не уловил ровным счетом ничего. Странно, куда все подевались. Захотел осмотреться, не вышло. Вокруг царила непроглядная темень. Что за... Внизу послышался стук дверей и голоса. Скрип лестницы возвестил о ком-то поднимающемся наверх. Судя по легким шагам, шла девушка. Когда она вошла в комнату, обоняние коснулся аромат ночных лилий. Ярослава скривился от того, с какой нежностью подумал об этой лицемерке. От нее несло чужими волками, что привело меня просто в ярость. «Убирайся!» — прокаркал не своим голосом. Хотелось растерзать девушку, причинить боль, какую испытывал из-за нее не раз я сам. Было просто противно смотреть на нее даже, поэтому не стал открывать глаз. «Ян!» «Я же сказал, убирайся!» Взревел не своим голосом. «Хватит с меня твоей игры в любовь! Просто уйди, Яр!» Последние слова уже прошептал. В моем голосе, наверное, отразилось море отчаяния и слабости, но мне стало плевать. Хуже все равно быть не могло. Послышались удаляющиеся шаги, а я все-таки решил посмотреть ей вслед, но не смог. Открыл глаза и не сразу сообразил, что не вижу, а слеп. Вот она, ирония судьбы. Хриплый смех сорвался с губ, перерастая в истерический хохот. Рядом послышался голос Мака. Он что-то спрашивал, а я никак не мог успокоиться. В конце концов, в руку что-то вкололи, и снова наступила блаженная темнота. Проснулся, потянулся и радостно выдохнул. Чувствовал я себя хорошо, даже отлично. Глаз открывать не хотелось. По инерции стал шарить рукой в поиске любимой. Когда мои ладони коснулись ее бедер, в комнате раздались слаженные ругательства, а на пол с грохотом приземлилось два тела, одно из которых принадлежало мне. Решила осмотреться, чтобы узнать, кого занесло в мою постель. Но перед глазами стояла тьма. Кое-как усевшись ровнее, стал тереть глаза в надежде, что зрение вернется. Но ничего не изменилось. «Какого черта?» — выругался я. «Вот и мне интересно!» — послышался голос Макдауэлла. «Какого черта ты распускаешь свои лапищи? Или, пока в бессознанке был, ориентацию сменил?» «Да пошел ты, ботаник! Не будь я слеп, как котенок, убил бы!» Послышалось шуршание, и рядом со мной уселся друг. Он осторожными касаниями проверил мою голову, потом оттянул веки, а после устало вздохнул. «Все так плохо?» — с иронией поинтересовался я у него. «Не знаю. Учитывая, что ты восстанавливался трое суток, а теперь не видишь, возможно, зрение просто еще не полностью восстановилось, отсюда и слепота. Черт, Ян, я не знаю. Первый раз встречаю оборотня без зрения. Может, не завершен процесс восстановления? Но, на мой взгляд, все полностью прошло, даже синяков нет. Тут мы уже оба синхронно вздохнули. И вот что теперь делать? Потер руками лицо и уткнулся в подтянутые груди колени. Надо провести диагностику всего организма. Но все оборудование дома, так что представляю лица всех, когда они увидят своего Альфу слепым. Из горла вырвался смешок. Кто бы мог подумать, что я в итоге стану слаб и беззащитен, когда должен был сам защищать всех, а не меня. Расскажи, что произошло, когда я отключился, попросил Мака. Как же тяжело сидеть и общаться с кем-то, не видя его самого. Ни мимики, ни жестов, ни взглядов, ничего, что могло бы подсказать, что думает человек. Мы победили. Правда, почти все убиты. Те, кто выжил из противников, сбежали, остальные мертвы. Из наших выжили только я, Айом, Лаган, ты и двое мальчишек связных. Они чуть позже подъехали к нам. Яра в порядке, как и ее трое защитников из клана Белых. Защитников? Значит, те волки охраняли ее ото всех. С чего бы? Угу, хмыкнул друг. Ну, или не совсем ее. В общем, она сама тебе расскажет. Нет, вскрикнул я тут же. Не хочу ни видеть, ни слышать ее. Белые ее признали, вот и пусть забирают себе. Ян, обескураженно произнес ученый из-за моей внезапной вспышки гнева. «Выслушай ее!» «Наслушался уже, хватит!» «Ян, не дури!» Напряженный голос друга на мгновение заставил усомниться в принятом решении, но память подсунула содержание записки, и в душе снова разлилась ядовитая горечь разочарования. «Интересно, смогу ли я ее хоть когда-нибудь вытравить из себя? Найти другую?» Внутри от этой мысли все будто вскипело в запрете подобного. «Чертова оборотническая сущность! Как я мог забыть, что мой волк не позволит мне быть с другой? Кстати, что-то он какой-то молчаливый». Прислушался к себе и понял, что ничего не чувствую. Совсем не ощущаю свое второе «я». «Мак, все хуже кажется, чем думалось», — глухо сказал другу. «Что такое?» — встрепенулся он. «Я не чувствую волка». Немая пауза, за время которой я успел поддаться панике, успокоиться, снова изволноваться весь, а потом просто взревел от бессильной ярости и отчаяния. «Луна, кажется, нас все же ждет переворот», — пробормотал в итоге. «Тихо, я думаю», — жестко осадил Макдауэлл. «Как ни крути, а все же надо возвращаться домой. Здесь я бессилен что-либо сделать. Диагностика нужна. Но что-то мне подсказывает, что дело в твоем психологическом состоянии. Не умничай, говори точнее». Ситуация раздражала все больше. Ощущение слабости вовсе удручало. Чувствовал себя человеком. Черт, меня дернул связаться с этой... «Луна, что я несу, бред какой! От безысходности обвиняю ни в чем не повинную девушку». Рядом раздался всхлип, а после удаляющийся топот босых ног. Повисла зловещая тишина. «Много она слышала?» «Нет, только последние слова. Чувствую себя героем бразильского сериала», — простонал маг. «Два дурака». Друг схватил меня под руки и уложил на постель. Повелев не вставать, отправился куда-то вниз. Через несколько минут послышались звуки драки, множественные крики, вопли Ярославы, от которых я тут же подскочил на ноги и, не удержав равновесия, повалился обратно на кровать. «Чтоб тебя!» Попытался снова подняться, но замер на месте, когда в комнату кто-то вошел и рядом упало чье-то тело. «Что происходит?» – поинтересовался вслух. «Вы меня оба достали!» – раздался злой и холодный голос Мака. «Особенно ты, милочка! Хватит быть эгоисткой! Хоть немного задумайся над тем, как ты себя ведешь! Не только тебе бывает плохо и одолевает неуверенность вкупе со страхом ошибиться!» – сказал и направился к выходу. Щелкнул замок, возвещающий о нашем заточении. И мы с Ярославой остались одни. Некоторое время в комнате царила тишина. Я постарался самостоятельно улечься на подушке так, чтобы девушка не заметила моего недуга. Надеюсь, временного. Мы молчали. Никто первым не решался начать этот разговор. Впрочем, я и вовсе не стремился общаться с ней. Интересно, с чего вдруг маг решил нас помирить? Он ведь знает о ее участии в заговоре. Они вообще должны были убить ее сразу без церемоний, хотя, учитывая, что она моя пара и жена, ее судьбу имею право решать только я. Матрас подо мной стал пружинить, когда Ярослава сдвинулась с места. Не открывая глаз, прислушивался к каждому шороху, произведенному ею. Она то и дело ворочалась на этой долбанной постели, а мое предательское воображение тут же рисовало непристойные картины с ее участием. «Да чтоб тебя!» Разозлившись, рявкнул на нее, когда она в очередной раз стала вертеться на постели. «Не хочешь лежать? Встань! Только перестань ты уже крутиться! Достала! Маг! Твою мать, уведи ее отсюда, пока не прибил ненароком эту!» Стал звать друга, а в ответ на первом этаже хлопнула дверь, и все затихло. Кажется, нас вообще оставили одних. Замечательно. «Хватит орать! Ты не один здесь!» — психанула Яра. «Вот лучше помолчи!» — процедил сквозь зубы. «Поверь, ты последняя, с кем я желал бы сейчас здесь находиться!» Воцарилось мрачное молчание. Казалось, сам воздух пропитался нашими эмоциями. Злостью, яростью, ненавистью, а еще какой-то безнадегой и тоской. Но даже этот коктейль не глушил моего желания, наоборот, распалял все сильнее. Хотелось взять ее яростно, до боли и крови. Как же я ненавидел эту предательницу сейчас. Прошла минута, послышался всхлип. Я замер, даже дыхание затаил. Звук повторился. «Ты что, плачешь?» А у самого сдавило грудь от осознания того, что я довел до слез свою любимую. «Но ведь она же меня использовала. Как я могу ее жалеть и переживать? Будь проклят, это волчье соединение!» А рыдания становились громче. «Ты! Ты!» Никак не получалось у девушки произнести фразу из-за плача. Я поморщился. «Прекращай истерику. Она тебе ничем не поможет», — резко осадил ее. «Ты самый твердолобый мужчина из всех мне знакомых. Йен Адвайр!» Вдруг закричала она. «Да нет! Ты просто полнейший идиот! Таких дебилов еще поискать надо! Ну давай, расскажи мне, за что ты так ненавидишь меня?» На мгновение даже растерялся, а потом внутри поднялась волна неконтролируемого гнева. «Ты еще обвини меня в произошедшем», — усмехнулся в ответ. «И знаешь, я сейчас понял, я тебя не ненавижу, детка. Мне просто уже совершенно плевать на тебя. Если думала, что твоя истерика и слова имеют значение для меня, ты ошиблась. Я просто хочу спать. Устал, знаешь ли, за тобой бегать повсюду». И демонстративно повернулся к ней спиной. «А я и не просила. Ты сам сказал, что...» Послышался очередной всхлип. «А знаешь что? Иди ты к черту, и без тебя проживем!» «О, ты уже нашла мне замену, шустро!» «Хотя о чем это я? У тебя изначально, наверное, была эта замена!» Фыркнул в ответ, хотя в душе в один миг воцарилось опустошение. В этот момент я даже был рад, что не вижу ее лживого лица. «Да ни хрена у меня никого нет! Это только ты трахаешь все, что движется, а я... А мы...» Под конец фразы ее голос становился все тише, а потом она и вовсе замолчала, правда, ненадолго. «Иди ты к черту, Адвайр! Тимофей вернется из города скоро уж. Против него, твоему другу, будет нечего противопоставить. И когда откроют эту долбанную дверь, больше не буду надоедать тебе своим присутствием. Так что потерпи еще немного. Ты, кажется, спать собирался. Вот и спи. А я...» Она сделала паузу, проглатывая очередную порцию слез. «Вернусь в Москву». От злости вскочил с кровати, совершенно позабыв, что ничего не вижу. Пошатнулся, но устоял, только сильнее зажмурился. Руки сжались в кулаки, выдавая мою нервозность. Что еще за Тимофей? И какая к черту Москва? Но этого вслух я не спросил. Гораздо важнее сейчас было узнать, с кем она еще собралась от меня сбегать на этот раз. Хотя о чем это я? Пусть ее валит куда хочет. Но только после того, как выяснится, какую роль она играла в этом заговоре. А вообще, Ярусь, говоришь, противопоставить нечего? Так почему же этот Тимофей тебя до сих пор не выпустил отсюда? И даже ушел из дома вместе со всеми? Уже откровенно ухмылялся я. Но все равно стало чертовски обидно, что она так легко готова от меня уйти. Я-то за ней готов бежать по первому зову, что, впрочем, и делал постоянно. Наверное, весело было наблюдать за моим унижением. Вздохнул, постаравшись не выдать свою боль, и сел обратно на кровать. Точнее, хотел это сделать, но сослепу промахнулся и упал на пол. «Луна, как же меня это бесит!» — пробормотал вслух, усаживаясь удобнее прямо на ковре, что был постелен под ногами. Ярослава тут же оказалась рядом со мной. «Ян, тебе плохо?» Участливо поинтересовалась она, дотронувшись до моего плеча. Я передернулся. Девушка тут же убрала руку, но все же осталась рядом. Показалось, или она действительно испугалась за меня? «Все нормально», — процедил сквозь зубы, злясь на себя за эти слабости, и отвернулся, чтобы она не видела моего недуга. «Отдыхай. Скоро обязательно кто-нибудь придет тебя накормить, и ты избавишься от моего присутствия. Только уехать у тебя все равно не получится. Мне нужны ответы по поводу заговора и вашей деятельности. Пока не получу их, считай, ты задержана по подозрению в участии заговора против меня. И это как минимум. Я еще выясню, на каком основании соглашались другие оборотни на эти извращенные опыты. Как же это все противно. Сидеть с ней рядом, зная, что она такая же преступница, как все остальные. Интересно, не будь Яра моей парой, смог бы я ее убить, как и всех остальных до этого? «Точно дебил!» — тяжело вздохнула она. «Какой еще заговор, Ян? И ни на что я не соглашалась! Я еще пока не совсем из ума выжила ставить опыты над собственным ребенком!» «Ну да, конечно!» Усмехнувшись, покачал головой и замер. «Только сейчас до меня дошла вся суть сказанного!» «Ребенок? Какой ребенок?» — повернулся в сторону, где сидела Яра, и растерянно замолк. Неужели она беременна? Черт! Эмоции сменили друг друга, наверное, со скоростью звука. Беременна? От меня? В груди разлилось нечто теплое и светлое. Стало так радостно на душе, а потом их затмил мрак. Глупость какая! Скорее всего, будущего ребенка. И от кого рожать планировала? Из груди рвалось рычание, но я сдержался. Луна! Как же не вовремя пропал мой волк. Теперь даже своей силой не проверить свои догадки. Ревность жгла изнутри, что бесила еще больше. Я не должен ее любить, и меня не должно волновать, с кем она проводит свои дни и ночи, или будет это делать в дальнейшем. Просто замолчи. Раньше, чем она что-то сказала, потребовал я. Не хочу сейчас больше ничего слушать. Веришь? Устал от всей этой лжи. Я даже готов простить тебе твой очередной побег. Как говорится, рад был помочь, но больше не обращайтесь. Опустил голову вниз и абстрагировался от окружающего пространства, уйдя в себя. Мне даже было плевать, что Ярослава видит мою слабость. Хотелось просто побыть одному в тишине. Пусть живет, как хочет. Отпущу. И даже выживу, пусть и буду один всю жизнь. «Ты уж определись, то ли допрашивать будешь, то ли мне заткнуться», — хмыкнула девушка. Я же просто промолчал. «И знаешь, Может быть, я не всегда рассказывала тебе все, но точно никогда тебе не врала, да и... Яра ненадолго замолчала, собираясь с мыслями, похоже. Раз уж ты такой великодушный и готов простить мне даже мой типа побег, то, может, окажешь мне еще одну услугу и отпустишь меня прямо сейчас? Нет желания, знаешь ли, возвращаться в твои владения. В том-то и дело, Ярусь. Ты вообще мне ничего никогда не рассказывала. Даже когда я спрашивал напрямую, ты просто уходила от ответа. Либо молчала, либо соблазняла, а я... А я просто принимал эти твои желания ничем со мной не делиться. Впрочем, тебе, как оказалось, это было лишь на руку, так что езжай куда хочешь, а я, пожалуй, посплю. С этими словами я кое-как поднялся на ноги, попутно руками находя постель, на которую тут же практически упал. Мне внезапно стало все безразлично. В конце концов, к этому и шли наши отношения. Это я, идиот, поверил в невозможное, как какая-то сентиментальная баба, негромко рассмеялся над собой. Ненадолго снова воцарилась тишина. Было слышно, как Ярослава тяжело дышит, через раз, словно специально задерживая воздух в легких. «Ян, что происходит? Какого хрена это только что было? И я сейчас не о твоих словах. Регенерация Альфы не может быть такой медленной». «О, она вспомнила о моем ранении, как мило». «Какая тебе разница? Не волнуйся, выживу», — хохотнул в ответ. «Не такое переживал. Честно говоря, судя по пыхтению малышки, думал, на меня сейчас набросятся с кулаками, но нет, сдержалась». «Смотри-ка, а ты взрослеешь. Я думал, истерить снова будешь», — хмыкнул. «Повзрослеешь тут с вами», — пробормотала тихо, тяжело вздыхая. «Ян, мы можем нормально поговорить. Твои люди умерли из-за меня. И ты злишься, я понимаю, но я же не хотела, чтобы так вышло. И в конце концов... Какого черта вы вообще сюда приперлись тогда, если я тебе совсем не нужна? А Йом уже сказал мне, что ты убил Лиама. Разве была необходимость в дальнейших убийствах? Ты бы мог спокойно дождаться своих людей, все решить с гораздо меньшими потерями, а теперь? Да скажи ты мне уже, что с тобой не так?» «Поговорить можем. Только какой в этом смысл?» Устало вздохнул я. «А почему пришел?» «Понимаешь ли, Ярослава, от того, что я уничтожил Лиама с Гленной, ничего не изменилось. Он лишь частичка заговора, пусть и одна из основных. К тому же этот дом охраняло столько оборотней, невольно задумаешься, почему, особенно в свете последних событий. Только это все не для твоих ушек, драгоценное», — нагло ухмыльнулся. «Много будешь знать, долго будешь умирать», — услышал, что она поднялась с постели. «Черт, они все равно не выпустят меня, пока не скажу». Потом еще какое-то время ходила по комнате. «Раз уж ты так ненавидишь меня, знай, я тут и так каждый день умирала, раз за разом, думая о том, что ты никогда не придешь за мной, и мы так и останемся здесь одни. А эти сумасшедшие...» Она осеклась. «Да какая разница теперь?» Снова замолчала. «Твою мать! В общем, так. Ребенок твой, и ни в каком заговоре я не участвовала. Вообще не знаю, как здесь оказалось. Можешь мне не верить, переубеждать тебя ни в чем не буду. Как только эта долбанная дверь откроется, освобожу тебя от своего присутствия», — хмыкнула она. «Очень надеюсь, что очередную ежегодную проверку дел в клане Белых Волков будешь проводить не ты». «Повтори», — хриплым голосом потребовал я. В голове никак не укладывалось сказанное ею. «Беременна? От меня? У нее будет ребенок? Сын или дочка?» Глупейшая улыбка сама собой тронула губы. Я лежал и не знал, что сказать или сделать. Наверное, надо бы по-хорошему подойти к ней, обнять, поцеловать, закружить от радости. Я даже уже сел на постели и только после этого вспомнил, что ни хрена теперь ничего не могу. И дело даже не в недоверии, а потому что слеп и слаб, как новорожденный котенок. Зачем моим детям такой отец? Я не защитить их не могу, не научить чему-то. Тем более, что мой волк также пропал. И в этот раз он не затаился где-то на задворках сознания, а окончательно исчез. Я его совсем не ощущал. Пустота. Даже Альфой теперь не являлся. Только номинально, пока не докажут мою несостоятельность. Незачем моим детям расти рядом со слабаком. У них должен быть достойный пример для подражания. Но ребенок мой, черт. По привычке запустил руки в волосы и хотел уже потянуть их, но вспомнил, что подстригся, и теперь меня не за что дергать. Интересно, а Яре я нравлюсь таким? Луна, о чем только думаю. И она еще молчит. Нахмурился и снова провел ладонями по ежику на голове. «Я говорю, что твои обвинения абсолютно беспочвенны. И кроме того, глава твоей службы безопасности уже обладает необходимыми фактами, которые меня вполне оправдывают. Поэтому ставлю тебя в известность, но убеждать ни в чем не собираюсь. И когда я уеду в Москву, надеюсь, что тебя больше не увижу. Не могу просто даже слышать тебя, слишком не хочу, и все». «Глупая», — еле слышно прошептал я, — «какая же ты еще глупая девочка. И я такой же дурак». Ударил кулаком по одеялу и рассмеялся. Именно в этот момент все встало на свои места. Но маг, сволочь, мог бы и сказать, что ее оправдали. «Рассказывай все. От начала и до момента, когда появились мы», — властно произнес я. «Если и сейчас смолчит, то вот уж точно не буду больше цепляться за эти отношения. В любом случае ребенку, кроме денег, мне теперь больше нечего дать. Любовь слепца, да кому она нужна?» «Мне нечего тебе рассказать, Ян», — тихо произнесла Ярослава, садясь рядом. «Мы с Гленой гуляли в саду, а потом я просто отключилась», — придвинулась ближе. «А когда очнулась, оказалась здесь, вот и все. Сначала я не поняла, что происходит, а потом она сказала, что позаботилась о том, чтобы ты не стал искать меня. Но я ждала, ведь ты же обещал». Она дотронулась до моей руки. «И ты пришел», — выдохнула почти беззвучно. «А потом белые волки признали в нашем будущем малыше своего Альфу и защитили меня». Послышалась усмешка. «Они надеются, что это будет мальчик. Но я вот прям мечтаю, чтобы это была девочка». «Вот и все. История о том, какой ты упрямый осел, уже с твоим участием». Кончиками пальцев она провела вдоль моего лица. «Знала, что ты придешь за мной, но не думала, что так будешь ненавидеть меня. Это очень больно, Ян. Слишком. Отпусти меня. Ребенок не повод жить вместе. Клянусь, никогда больше не побеспокою тебя». Вздохнул и отвернулся. «Нет, я и поверил, но...» Что ж, красиво меня обвели вокруг пальца. Разозлись я на Ярославу и, убей ее беременную, то сам же потом и сгорел следом от тоски, что почти и случилось неделю назад. «Отпустить?» «Да, наверное, это самый лучший вариант для нас обоих. Если бы не одно «но». А как же ребенок? Что ты ему скажешь? Или, может, вовсе запретишь нам общаться?» Старался не думать, что мой недуг и так оттолкнет от меня сына или дочь. «Если ты не знаешь, что по законам оборотней ребенок остается в семье отца, тем более если это Альфа. И то, что белые признали в нем или в ней вожака, ничего не меняет. Вырастет и уедет на подвластную территорию». Так что горько усмехнулся. «Зачем я ее удерживаю? Ведь принял уже решение расстаться. Так к чему все эти правила? Я же в любом случае даже не увижу, какой малыш будет внешне. Ни первые шаги, улыбку, ничего. Так стоило ли теперь цепляться за это призрачное счастье? Зачем тебе это?» Даже не видя ее, почувствовал, как она вся напряглась. «Еще несколько минут назад Ты мне сказал, что я могу идти, куда хочу, и тебе все равно. Или это новый раунд в твоей гребаной игре «Прогни Ярославу»? Я же стараюсь договориться мирно, Ян, а ты снова начинаешь проявлять эти свои доминантные замашки. Если не забыл, я тоже кое-чего стою. По крайней мере, если в твоих глазах так. Зачем, Ян? За что ты мучаешь меня снова и снова? Что я сделала тебе? Ребенка не отдам. Я мучаю? Рассмеялся. И чем я тебя мучаю, Ярусь? Ответь мне, ты столько раз убегала, стремилась к свободе. Я даже согласился тебе ее дать. Но тебе не понравилось и это. И когда, казалось бы, у нас все наладилось, я нахожу записку, в которой говорится, что, мол, спасибо. Я тебе очень помог. И теперь ты, наконец, можешь жить своей жизнью, где нет места мне. После этого все главы других стай обвиняют меня в твоем укрывательстве и ставят под сомнение мою репутацию, стремясь свергнуть. А потом я нахожу Лиама и твою мать, которые перед смертью говорят мне, что ты им помогала. И, учитывая твое исчезновение так вовремя, трудно им было не поверить, знаешь ли. Пробившись через охрану этого дома, что я вижу? Ты стоишь среди оборотней моих врагов, и все выглядит так, что они тебя охраняют. А точнее, по твоей просьбе это происходит. И что я должен был думать? Так кто и кого мучает? А ребенок не отдашь? Не имеешь права, Яр. Если я захочу, то ты его после родов даже не увидишь. Я почувствовал, как девушка судорожно выдохнула и отодвинулась. Но я не стану этого делать. Ты просто никуда не уедешь, пока он или она не вырастет и не примет дела своего клана. Вот и все. При этом разрешаю тебе даже строить отношения с кем-то другим. Тут я чуть ли не засвистел от счастья. Почему-то захотелось подразнить эту чертовку. Ее прикосновения сказали все за нее. И тот факт, что она невиновна, вызывали во мне какую-то нездоровую эйфорию. Закинув руки за голову, я ждал, пока моя девочка переварит сказанное. То, что она начнет яриться, я не сомневался. А для пущей убедительности решил сыграть еще и на ее ревности. Хотя где-то в глубине разума билась мысль о том, что же я такое творю. Решил же, что без меня ей будет легче, а сам... А что? И правда неплохо выйдет для нас обоих. Каждый живет в свое удовольствие. Ребенок рядом с обоими родителями. Ты найдешь себе кого-нибудь. Я найду тоже милую девицу. Все довольны и счастливы. Старался говорить как можно беспечнее, чтобы она не заметила, насколько меня бесит сама мысль, что к ней будет прикасаться кто-то еще. Если ты так захочешь... Кажется, кто-то начал задыхаться от возмущения. Ну, конечно. Все всегда так, как хочешь ты. А ты хоть раз спросил, чего хочу я? Хотя бы раз. Ты обвиняешь меня в том, что всегда молчу. Так я просто смысла не вижу говорить тебе хоть что-то. Потому что в любом случае будет так, как желает достопочтенный альфа всех альф. Обвиняешь меня в том, что хочу свободы? Так я вроде как нормальный человек. Естественно, я хочу свободы. Ты же даже выбора мне не предоставил, когда решил применить право сильнейшего. И сейчас ты снова за свое. Только попробуй. Я тебя... Да ты, сволочь ты! Строить отношения с кем-то другим? Ты вообще в своем уме? Тут ты, конечно, хорошо устроился. Где же я такого смертника-то найду? Тем более на твоей территории. Яра замолчала. Как-то странно хмыкнув. Да и твои любовницы способностью к выживанию тоже не особо отличаются, знаешь ли. Так что подумай еще раз хорошенько, потому что сказанное тобой – абсолютнейший бред. Я слушал свою пару и просто поражался тому, как она умеет все выворачивать. А еще что-то говорят про женскую мудрость. Так ты и не человек. И когда я тебя не слышал? Когда я делал что-то против твоего желания, Ярусь? Уточни, пожалуйста. Да, Не придирайся к словам, Ян. Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Тебе просто нравится высказывать свое превосходство во всем. Послышался усталый вздох. Даже сейчас, за все время разговора, ты даже ни разу не удосужился на меня посмотреть. Снова это твое. Я выше всех. Ян, к тебе обращаюсь. На меня смотри, когда говоришь. Яр, перестань. Я не придираюсь к словам, и ты прекрасно это знаешь. Ты высказала свои претензии, я их лишь уточнил. Да, я всегда во всем и со всеми проявляю властность. Это моя суть. Я так воспитывался, потому что знал, что рано или поздно стану главой своего клана. А когда меня выбрали верховным, то и подавно не осталось места слабостям. К тому же с тобой по-другому нельзя. Ты, будучи такой же сильный, как и я, не примешь другого отношения. И тебе нравилась эта моя черта, как бы ты ни пыталась доказать обратное. Так что тебе нечего предъявить, моя волчица. А теперь уж прости, но я действительно устал. Честно говоря, меня даже секс никогда так не утомлял, как споры с тобой. Единственное, что могу сказать, прости за мое недоверие по отношению к тебе. Мне стоило больше тебе доверять. Просто все слишком внезапно случилось и ударило со всех сторон сразу. Хотя и это не оправдание моему недоверию. Говорить о своей слепоте не хотелось. Не потому, что было страшно, а просто я только сейчас понял, что слабака Ярослава рядом с собой не приемлет. Так что нет смысла продолжать эти отношения, как бы ни хотелось. Судьба в очередной раз сделала выбор за меня. Вздохнув, повернулся к любимой спиной. Нужно поспать, тем более, что в висках появилась, пусть пока еще слабая, пульсирующая боль. И я не сомневался, что дальше будет хуже. «Да, ты прав, Ян. Это твоя суть», — грустным полушепотом отозвалась она. «И не стоило просить прощения. В конечном счете, твоей вины здесь нет. Да и оно все равно не нужно ни тебе, ни мне. И тебе, правда, нужно поспать. Не буду больше навязываться. Надеюсь, насчет ребенка ты передумаешь и отпустишь нас». «Твою мать, Ярослава!» — взревел я, не сдержавшись. «Скажи, ты по жизни такая непроходимая дура? Или это со мной только проявляется эта твоя черта? Ты можешь думать не только о себе?» «Ладно я, хрен со мной, причем в прямом и переносном смысле. Но ты хоть на мгновение о ребенке подумала, каково ему будет? Или тебе важнее упиваться жалостью к себе? Так нахрена тебе тогда вообще он нужен? Ответь мне, потому что я не понимаю. Я пытаюсь вывернуть наш разговор так, чтобы ты сама приняла верное решение, чтобы не говорила, что я тебе его навязывал снова. Но ты, как пластинка, повторы одного и того же с самой первой нашей встречи. И ни разу твоя свобода не принесла тебе ничего хорошего. А теперь ты еще и ребенка решила утянуть за собой. Да кому от этого легче будет, когда ты уже начнешь думать головой, решать проблемы, а не бежать от них? Высказав все это, я, чертыхаясь, поднялся с постели и замер возле нее, тяжело дыша. «Где окно?» — сухо поинтересовался у нее. «Да, я такая. Ты сделал меня такой. А чего ты, собственно, ждешь от меня? Я все никак не пойму. Решение? Удвайр, ты серьезно? Какое нахрен решение? Жить при тебе в качестве сиделки нашего ребенка, пока ты будешь целыми днями учить его быть таким же непроходимой самовлюбленной сволочью, как ты? А если это будет девочка, тоже будешь? А по ночам?» Девушка резко замолчала. «Окно справа... Твою мать, Ян! Сейчас же посмотри мне в глаза!» И секунды не прошло, как она обхватила ладонями мое лицо, очевидно заставляя меня выполнить последнее, что она сказала. А все, что она говорила после, звучало жалким тихим шепотом. Я даже не поняла. Точно дура. Луна? Ян, почему так? Ты же так не бывает. Ярослава обхватила руками меня за плечи, крепко прижимаясь. Вот только мне обниматься как-то совсем не хотелось. «Прости меня, я и так плохо соображаю, а рядом с тобой так и вообще...» Попытался отодвинуться, но ее хватка оказалась слишком сильной. «Даже и не думай!» Мгновенно перешла на крик девушка. «Черт возьми! Можешь говорить вообще что угодно! Мне все равно, я никуда не уйду! Тебе понятно? Между прочим, как все еще твоя жена, имею законное право!» Послышался короткий всхлип. «И раз уж ты сам сказал, что пора бы решать проблемы, а не... Черт! Адвайр, ты меня с ума сведешь! Почему ты не сказал?» Она потянула за собой, усаживая на кровать. «Почему, Ян?» Она коротко хмыкнула. «И ты еще что-то там мне говоришь о доверии? Да я чуть умом не тронулась, когда думала, что ты умрешь, а ты... Сволочь ты!» «Я сделал тебя такой? Я?» Смех вырывался из меня сам по себе. «И какое я тебя сделал?» «Знаешь, не трогай меня. Я скотина. Мне на тебя плевать. Порчу тебя и твою жизнь. Ты так стремишься к свободе. И не надо меня жалеть и оставаться рядом из-за этого. Свободно!» Вспомнил, что дверь по звукам находилась прямо перед кроватью. И, встав с постели, направился в ее сторону. Нащупал ручку, просто вырвал замок и отошел в сторону. «Все для тебя, милая!» Склонился шутливо перед ней. «У тебя 9 месяцев. Потом ты возвращаешься в мой замок. И не надо мне говорить об эгоизме. Если бы мог, я сам к вам переехал. Но у меня есть обязанности перед всеми оборотнями мира, так что уж извини, что я не бегу за тобой в данном случае. Я даже даю тебе свое слово, что если вдруг кого-то встретишь, не буду вам с ним мешать строить отношения». Молчание затягивалось. Устав ждать, когда Ярослава хоть что-то скажет или сделает, направился обратно к кровати, на которую с удовольствием прилег. Желание спать навалилось с новой силой. И я позволил темноте поглотить себя. «Ага, спасибо! Засунь свою свободу!» Уловил краем сознания и окончательно уплыл в сон.